Внезапно трибуны замерли, ведь наконец произошло то, чего так ждали представители старших курсов. На полигон вышел тот самый наглец, посмевший противостоять им, и неоднократно угрожавший им расправой. Сейчас, на этом полигоне ему предстояло столкнуться с тем, что против него выступят боевые маги. И здесь искусство мастера меча Виконту просто не поможет. Когда парень выходил на полигон, он задержался при выходе. Некоторые умники начали подшучивать над тем, что он просто боится выходить. На самом деле, было видно, что он показывает контролирующему учебные поединки преподавателю то, что у него на руке одет какой-то браслет. Этот браслет, скорее всего, был каким-то амулетом. Но раз преподаватель разрешил ему выйти на полигон с этим амулетом, то он был явно не атакующего свойства. Трибуны засмеялись, понимая то, что парень взял с собой какой защитный амулет. Только выдержит ли он массированную атаку студента пятого курса? Тем более, что против него собирался выйти одним из первых, тот самый студент, которому больше всех прочили получение магического артефактного посоха из рук архимага. Мало кто обратил внимание на то, что сам архимаг как-то напрягся, и, сузив глаза, принялся наблюдать за тем, как сейчас будет выступать его собственный ученик. Но Арисбарон Таири был из числа тех, кто обратил внимание на такие странности. Скрипнув зубами, парень понимал, что сейчас все зависит от того, как себя поведет этот молодой дворянин на поле боя. Если ему удастся продержаться довольно долго против своего, при этом довольно серьезного, противника, то тогда с самого барона будет снято пятно позора о том, что он не стал выходить на поле боя против этого виконта. Ведь тогда всем будет ясно, что справиться с таким противником он просто бы не смог. Молодой дворянин, конечно, чувствовал что-то оскорбительное внутри себя, и какую-то обиду. Но он при этом отлично понимал, что ссориться с членами семьи своего сюзерена ему будет дороже, чем попытаться просто уничтожить этого наглого выскочку. Когда прозвучал гонг, объявляющий начало поединка, тело виконта неожиданно быстро охватило какое-то странное сияние. Это произошло практически мгновенно, видимо, он активировал свой амулет. Его же противник, резко отскочив со своего места влево, выпустил в сторону виконта два фаербола, и только после этого окутался щитом огня. Для защитных заклинаний нужно было время, чтобы их активировать. Этот студент действовал фактически на полном автоматизме. Два атакующих плетения должны были отвлечь противника от него, а сам он в этот момент активировал свою защиту. Виконт же, в отличие от своего противника, не стал активировать каких-либо атакующих плетений, а укутавшись странным сиянием, немного присел и принялся выводить руками какие-то руны в воздухе. Это было немного необычно, и маги отлично понимали то, что происходит что-то странное. Внимательно наблюдавший за архимагом в этот момент, Арис заметил, что старик как-то странно усмехнулся прямо себе в бороду. Видимо, он узнал то плетение, которое сейчас собирался задействовать парень. Врезавшиеся в его защиту фаерболы не причинили никакого вреда виконту. И тут всем стало понятно, что их ожидает большой сюрприз. Ведь амулеты, которые обычно использовали люди, могли выдержать в лучшем случае попадание одного или двух фаерболов, но не больше. В данном случае все видели то, что его защита спокойно и без каких-либо проблем выдержала попадание именно сразу двух фаерболов, а значит, могла выдержать и гораздо большую нагрузку. Это оказалось большим сюрпризом для всех тех, кто ожидал своего столкновения с этим пареньком. Внезапно закончив плетение и не обращая внимания на посыпавшиеся со стороны противника на его защиту удары в среднеуровневых фаерболов, виконт резко активизировался и запустил свое плетение, которое готовил совершенно не отвлекаясь на возможные угрозы со стороны врага. Внезапно вспыхнув, это плетение сжалось перед ладонями молодого дворянина и в сторону его оппонента ударил огненный шквал. Было заметно, что студент пятого курса, заметив то, что делает парень, когда он насыщал свое плетение энергией, попытался выставить три щита одновременно перед собой, но это его не спасло. Шквал огня, словно приливная волна, смыл все эти щиты один за другим и охватил тело противника. Судя по реакции Виконта, он контролировал свое плетение великолепно. Резко прервав его действие, парень успел остановить пламя до того, как оно уничтожило его противника. Но обгоревшее тело студента пятого курса рухнуло на оплавленный песок. Второй удар гонга возвестил победу. Победа была беспрекословная, ведь его противник сейчас был на грани жизни и смерти. Подбежавшие маги, лекари тут же принялись вливать огромный объем энергии в свои плетения, чтобы спасти жизнь молодого студента, который, совершенно не ожидая того, попал под мощнейший удар плетения магии огня. Когда один из магов-лекарей начал заполошно оглядываться, пытаясь найти поддержку, к ним подошел сам Виконт и протянул какой-то странный предмет. Судя по тому, как радостно схватился за него маг-лекарь, это был накопитель, в котором было полно энергии. Видимо, магам не хватало сил для того, чтобы удержать студента на этом свете. Но помощь от его противника подоспела вовремя. Спустя некоторое время раненого студента унесли с поля полигона, а вспотевший маг-лекарь вернул Виконту его накопитель с благодарным кивком. Все-таки он таким образом помог им спасти очередную жизнь. А для магов-лекарей это было самое главное. Покинув полигон, Викон не стал далеко уходить. Ведь скоро должен был начаться еще один круг поединков. В этот день должны были пройти все круги. Их количество зависело от того, сколько заявленных студентов будет оставаться на ногах после каждого такого круга. Студенты, которые мечтали встретиться с этим второкурсником и рассказывали всем о том, как они его уничтожат, сейчас очень сильно задумались. На их глазах студент, которому практически все прочили победу, был уничтожен единственным ударом этого молодого человека. Но несмотря на это, все видели, что удар был просто запредельный по своей силе. Видимо, Виконт и даже в магических поединках не собирался церемониться со своими противниками. Только была одна проблема: здесь нельзя было убивать. Об этом парень вспомнил вовремя и успел оборвать свое плетение до того, как оно успело сжечь полностью его противника. Самым странным было то, что даже маги, преподающие на кафедре огня, удивились задействованной силе и самому этому плетению. Ведь это действительно был шквал огня. Плетение, которое студенты Академии магии изучали на пятом курсе. И то, не у всех оно получалось. А тут, все знали, что этот студент является одновременно учеником фактически всех курсов. Но ведь он не мог использовать магию, которую они еще не изучали. Судя по всему, практически у всей кафедры огня возникли вопросы к архимагу, который был преподавателем у этого студента по кафедре огня. Но также этих преподавателей поразила и та скорость, с которой этот молодой студент мог оперировать подобным плетением. Оказалось, что такие плетения применяют для прорыва укрепленных позиций врага. Даже некоторые применяют для того, чтобы прожечь в каменных стенах проход для атакующих войск. Но это плетение требует долгого времени подготовки и большого объема энергии. Некоторые из судей начали подозревать молодого студента в том, что он задействовал какой-то амулет, давший ему возможность использовать такую силу. Но оказалось, что Виконт вышел на поле с защитным амулетом и парой накопителей энергии в карманах. Так поступили практически все студенты, которые более или менее ориентировались в реалиях этих состязаний. Скорее всего, его о подобном предупредил сам архимаг, ведь это был его ученик, так что в этом не было ничего удивительного. Но все поразились именно мастерству молодого студента, который оперировал своим плетением до такой степени точности, что буквально за мгновение до смерти своего оппонента успел остановить его. Только сейчас его приятель, торговец Кугин, подошел к Арису барону Таире извинениями, отлично понимая причину, по которой этот парень смог проглотить обиду и отказаться от попытки мести этому виконту. Оказалось, что этот парень не только превосходный мечник, но к этому еще и довольно опасный и сильный маг. Некоторые из магов-студентов тут же бросились рассчитывать объем энергии, который мог задействовать Виконт, чтобы запустить такое плетение в действие. Ведь только что буквально перед ним один из студентов пробовал запустить тоже какое-то объемное плетение, и у него просто не хватило энергии для подобного. Судя по всему, следующего поединка этого студента ожидали практически все. Другие студенты на фоне этого второкурсника сражались как-то пресно. И становилось понятно, что в данном случае никто не увидит ничего интересного. Да, некоторые умудрялись показывать довольно неплохое оперирование магическими плетениями для своего уровня. Но все видели, что после шквала огня, который легко и просто уничтожил тройную защиту выпускника Академии, все эти ледяные стены и маленькие сосульки, которые должны были изобразить ледяной дождь, не стоят и выеденного яйца. Поэтому на трибунах уже стоял довольно громкий галдеж между студентами и различными благородными дворянами, которых пригласили на это состязание. Надо ли было говорить, что у Виконта даже образовалась своя группа поддержки. В нее входила принцесса Лариза вместе со своими фрейлинами, вампирша с тремя магами крови, и две дроу, которые по сути были магами тьмы. Всем им также надо было участвовать в этих состязаниях, кроме магов-лекарей. Самое странное было в том, что также поблизости от этой группы людей и нелюдей, находилась небольшая группа эльфов. С виду они вроде бы никак не обращали внимания на происходящее по соседству. Но если присмотреться, то становилось понятно, что княжна эльфов внимательно следит своими раскосыми глазами за тем, что сейчас происходит в той самой группе, где находился Виконт. Заметив все это, Арисбарон Таири задумчиво напрягся, так как ему показалось, что все это странно. Создавалось впечатление, что и эльфы, и дроу, и даже вампирша, имеют какие-то планы на этого парня. Но ведь, насколько известно, основные планы на этого парня имеет дочь великого герцога Курас. Молодой дворянин задумчиво хмыкнул, пытаясь понять, что же он здесь видит, но не понимает. Странным было еще и то, что после общения с этим дворянином, довольно неплохие результаты показала на полигоне даже вампирша. Эта девчонка, даже столкнувшись с темным магом, которые считались прямыми врагами вампиров, смогла показать довольно оригинальный результат и неплохое оперирование плетениями магии крови. По какой-то странной причине, вампирша сумела оперировать плетениями магии, которые требовали довольно сильного насыщения энергией или кровью. Но она все это время фактически не делала никаких ритуалов, которые обычно делали маги крови. Для того, чтобы задействовать свою магию, им обычно приходилось хотя бы рисовать какие-то руны, даже на песке, под ногами. Чем часто пользовались маги воздуха, насылая на своего противника даже легкий порыв воздуха, они добивались того, что маги крови не могли рисовать свои ритуальные круги и рисунки, чтобы задействовать свою магию. Тут же все происходило довольно быстро, как будто то эта вампирша действительно сама является сосредоточением силы такой магии. Все это было странно, и молодой маг, огневик, постарался все это запомнить для того, чтобы тщательно все на досуге обдумать. Точно так же, и две жрицы дроу выступили против своих врагов, подготовленными так, что их противнику ничего не оставалось, как только перейти в глухую защиту. Естественно, что на второй поединок ни вампирша, ни дроу не вышли, ведь они успели поучаствовать в поединках и продемонстрировать свою школу. Большего от них ничего не требовалось. Студент младших курсов, который принял участие в состязании и даже победил в одном из поединков, мог спокойно в любой момент снять свою кандидатуру. Главное правило его участия в состязании было выполнено. Мало кто обратил внимание на то, что происходит в том самом месте, где стояла эта группа второкурсников. Но только не барон Таири. Он следил за этой группой, не сводя с нее глаз, и успел заметить то, что все эти девчонки, которые так легко и просто справились во время своих поединков со своими противниками, по очереди, после окончания поединка подходили к виконту и что-то отдавали. Вполне возможно, что они задействовали какие-то артефакты, которые он им давал. Странно было то, что преподаватель, контролирующий выход студентов на полигон, никак не отреагировал на то, что у этих дроу и вампирши явно что-то было в руках, когда они выходили на полигон. Это могло означать только то, что это могли быть накопители энергии. Молодой маг задумчиво скрипнул зубами. Неужели этот маг сделал столько накопителей энергии, что мог их раздавать кому попало? Да, Арис уже слышал о том, что этот виконт является нейтральным магом, и накопители, которые заряжает он, могут подойти и любому магу, что светлому, что темному. Это было настолько удивительно, что становилось даже немного не по себе. Но зачем тогда раздавать другим свои собственные накопители? Кроме того, как вампирша могла оперировать подобным накопителем, если ей для своих заклинаний нужна была чистая кровь? Это уже выходило за рамки понимания студента. Возможно, у вампиров из княжества Карион есть свои секреты. Если это так, то тогда у армии империи при столкновении с вампирами могут возникнуть огромные проблемы. Так как эта девчонка только что продемонстрировала то, что высшие вампиры, имеющие отношение к элите княжества, могут спокойно справиться с темным магом, который выходил заранее подготовившись к подобному противнику. А ведь всем известно, что лучше противника против высшего вампира, чем темный маг, в этом мире не найти. Неужели все-таки оказалось, что все это неправда? Да, никто не отрицал того, что вампиры наверняка готовились к подобным противостояниям, подготавливая какие-то секретные виды вооружения, чтобы иметь возможность справиться с таким противником. Это было все вполне понятно и предсказуемо. Но по какой причине дочь великого князя вампиров решила продемонстрировать это знание здесь, на полигоне Академии магии? Неужели она не понимала того, что таким образом намеренно провоцирует дворян империи на возникающие противостояния? Ведь узнав о том, что у вампиров появилось какое-то оружие против темных магов, многие дворяне, которые давно мечтали пощипать соседние княжества, будут вынуждены сильно задуматься. Если это оружие является сейчас еще секретным для большинства вампиров, не нужно ли нанести удар уже сейчас, пока они еще не успели распространить такие знания среди своих воинов? Но это уже решать не студентам Академии, а императору. Наконец наступил опять тот самый момент, когда на поле должен был выйти виконт. В этот раз ему противостоял маг воды, который собирался напасть на своего врага, используя самые эффективные плетения своей магии. Ведь если у этого студента в основном отработаны боевые плетения огня, то у него могут возникнуть проблемы при столкновении с магом, практикующим стихию антипод огню. Барон напрягся, внимательно следя за тем, что происходит на полигоне. Раздался гонг, возвещающий начало поединка. Вполне ожидаемо Викон тут же окутался защитным полем того же самого странного голубоватого оттенка. Его противник в этот раз не стал атаковать своего оппонента сразу же, как только прозвучал гонг. Наоборот, он попытался также укутаться водным щитом и начал плести какое-то высокоуровневое заклинание. Наконец-то барон понял то, каким образом он так быстро активировал свою защиту. Он заметил, что в момент удара гонга, Викон резко хлопнул ладонью по своему браслету, одетому ему на руку. Судя по всему, этот амулет был на самом деле артефактом, имеющим в себе функцию активирования защитного поля. Таким образом, парень защищал себя практически мгновенно, от любого вида атаки. Воспользовавшись тем, что его противник вроде бы не предпринимает ничего, маг воды резко выбросил в сторону своего противника несколько довольно крупных сосулек, которые понеслись к нему на огромной скорости. А второй рукой он продолжил рисовать плетение, которое намеревался задействовать против своего врага. В отличие от него, Викон продолжал стоять вроде бы неподвижно. Но барон заметил, что в этот момент парень что-то делал пальцами, соединив руки вместе. Создавалось впечатление, что он словно паук идет какую-то паутину. Внезапно выбросив руки вперед, Викон совершенно не обратил внимания на то, что в его защитное поле одна за другой врезались довольно большие сосульки. Как и следовало ожидать, его поле спокойно поглотило подобный удар, даже не потеряв при этом своей интенсивности и плотности. Но вот в ответ в сторону мага воды понеслось медленно расширяющееся по пути плетение. Если возле рук Виконта это плетение было размером с его кулак, то уже на расстоянии 5 шагов от него она раскрылась словно зонтик где-то примерно на 1,5 локтя в диаметре. Внешне, в магическом зрении, это плетение напоминало снежинку. Внезапно, с нарастающим ужасом, молодой барон понял, что Виконт использовал против своего противника его же магию. Это была магия воды, а вернее, магия льда. И сейчас против его противника играло именно то, что он накутался водным щитом. Врезавшиеся в щит студенты 5-го курса плетения Виконта мгновенно превратило его защитный кокон в ледяной шар. И теперь молодому магу необходимо было сначала выбраться из такого странного заключения, где его собственная защита стала его же ловушкой. Не ожидавший подобного, маг потерял время, старательно развеивая свое плетение, которое уже почти активировал, и бросая все силы на прорыв из ледяной ловушки. Добившись того, что его противник потерял Виконта из поля зрения, парень быстро добежал до его места и зашел ему за спину. Трибуны взорвались издевательским хохотом, когда студент-старшекурсник, разбивший все-таки лед, выпал на горячий песок испытательного полигона и принялся озираться в поисках своего врага. Неожиданный хлопок по плечу ладонью Виконта опередил буквально на мгновение сигнальный гонг, возвестивший о его победе. В этот раз студент даже не получил царапины от своего противника. Но победа также была абсолютная. Ведь оказавшись за спиной своего противника, Викон мог предпринять все, что угодно, начиная с обычного удара мечом, заканчивая ударом камнем по голове. И это не считая магии. Внимательно посмотрев на своего товарища, который теперь был красный словно созревшая свекла, молодой барон поучительно ему кивнул головой на полигон. Сейчас ни у кого не возникало мысли о том, что этот молодой дворянин мог оказаться легкой целью для них. Оказалось, что он оперирует довольно сложными и объемными заклинаниями и плетениями. Хуже всего было то, что этот парень действительно очень хорошо подготовился к состязаниям. В отличие от остальных магов, которые могли оперировать только своими собственными плетениями, имеющими отношение к их стихии, у Виконта подобных проблем не было. Он мог встретить противника как его собственными плетениями, так и плетениями стихии антипода. Поэтому уже ни у кого не возникало сомнений по поводу того, что финалистам этого состязания предстоит столкнуться с серьезным противником. Единственное, на что могли надеяться студенты 5-го курса, старательно выбивавшие своих противников, так только на то, что этот парень, используя подобные тяжелые и объемные плетения, которыми он обычно фактически с одного удара выбивал своих противников, к концу этого состязания просто растратит весь свой энергетический запас. Но этот парень в день состязаний преподносил всем один сюрприз за другим. Очередному сопернику, магу-огневику, он послал навстречу стену огня. Это заклинание само по себе довольно мощное и энергозатратное. Обычно некоторые маги, которые имеют уровень магистра, при активации таких плетений, могут даже терять сознание. Слишком много энергии нужно на него, и при этом, нужно точно рассчитать, куда ты посылаешь такое плетение. Ведь чем дальше оно должно идти, тем больше энергии надо в него вбухать. Не ожидавший подобного от второкурсника студент также очень сильно пострадал, так как растерявшись не успел просто не уйти из-под удара, не усилить свою защиту, чтобы хотя бы выдержать такой удар. В этот раз помощь Виконта своей энергии не понадобилась, и маги и лекари справились самостоятельно. Точно такая же судьба постигла и следующего соперника, мага тьмы с 5-го курса. Этот студент попытался атаковать своего противника с помощью заклинания, похожему на ледяной дождь. Только это были костяные иглы. Мгновенно закрывшись от этой атаки щитом тьмы, парень нанес удар в ответ. Призрачный череп, сорвавшийся из рук молодого дворянина, с диким хохотом и воем врезался в такой же темный щит его противника. Только в этот раз столкновение было не в пользу защиты. С легкостью расколов тоненькую пленку тьмы, этот череп, продолжая завывать и хохотать, врезался в грудь студента. В этот раз парень сам бросился к нему, раньше, чем маги-лекари, так как отлично понимал, что удар был слишком силен и опасен. Многие успели заметить, что во время того, когда студент подбежал к своему противнику, он буквально на ходу формировал какие-то странные плетения. Но сила, которую он туда вливал, говорила сама за себя. Это была сила природы. Подбежав к парню и резко наложив на него эти плетения, виконт успел удержать жизнь в теле, которое уже погибало. Судя по тому, как разогнулся парень и смахнул со лба пот, виконту тяжелее дался именно вот этот забег с попыткой спасти своего врага, чем сам удар по его защите. Это было странно, ведь впервые за все время существования Академии и этого состязания и комиссия, и студенты видели то, как участник этого состязания пытается спасти своего соперника. Но даже несмотря на то, что парень мог знать простейшие заклинания удержания, он сумел все же не допустить катастрофы. Немного погодя, когда комиссия посоветовалась, виконту все-таки разрешили продолжить состязание. Несмотря на то, что с его участием уже фактически два студента едва не распрощались с жизнью, комиссия засчитала его добрую волю, когда он пытался их спасти, вливая собственную энергию в плетение магов-лекарей, а также и его забег при спасении мага тьмы. Теперь парню предстояло столкнуться с финалистом этих состязаний, который был одним из главных претендентов на посох мага, который сейчас находился возле ректора Академии как приз победителю. Честно говоря, практически все присутствующие сейчас на этом полигоне, а точнее на трибунах, ожидали последнего поединка. Им было интересно, как же будет развиваться столкновение мага пятого курса и мага второго курса, которые проявили самые недюжинные способности к столкновению со своими врагами. Вышедший на полигон виконт уже привычно поправил на руке браслет с защитным артефактом и внимательно посмотрел на, также с виду спокойного, оппонента. Его противник буквально всем своим видом олицетворял свою стихию. Огонь. Он был ярко-рыжий, и все лицо было побито яркими пятнами веснушек. Казалось, что он буквально сам воплощает в себе оживший язык пламени. Кроме того, было заметно и то, что этот студент с большим трудом сдерживает себя в руках. Несмотря на то, что это были всего лишь состязания, этот парень действительно сумел отправить в лечебное отделение Академии практически всех своих соперников. Он был жесток и неумолим. Поэтому сейчас даже у виконта на трибунах появились своеобразные поклонники, которые надеялись на то, что этот молодой второкурсник смеет наказать пятикурсника, который даже не пытался как-либо сдерживаться или дозировать свою силу. Он считал, что в данном случае в первую очередь должны стараться маги-лекари. А если кто-то и погиб, значит они не справились. Но ведь маг-лекарь тоже ограничен в своих возможностях, особенно если к нему в руки попадает хорошо прожаренный кусок мяса, который остался от студента. Арисбарон Таири заметил то, что этот студент, оппонент виконта, даже когда еще не было гонга, начал что-то делать своими пальцами. Видимо, преподаватели, которые должны были контролировать процесс магии на полигоне, отвлеклись и не обратили на это внимания. Но это было нарушение правил. Когда прозвучал гонг, этот рыжий маг практически мгновенно выбросил в сторону виконта фаербол и попытался направить на него огненную сферу. Обычно так захватывает в плен противника, окружая его пламенем, которое постепенно сжимается. В данном случае возникает противостояние между атакующим и защищающимся. И все зависит от объема сил, которые при этом используются. Рыжий маг тут же принялся накачивать в свое плетение огненной сферы всю свою силу, которая у него оставалась. Он даже не попытался оставить что-либо у себя для защиты. С возрастающим ужасом, все студенты наблюдали за тем, как медленно сжимается огненный шар, внутри которого наверняка сейчас панически бился студент-второкурсник. Было заметно, что архимаг резко поднялся на своем кресле и разъяренно посмотрел на этого рыжего студента. Только правила невмешательства в поединок сейчас не давали права архимагу наказать наглеца, посмевшего нарушить правила Академии магии. Внезапно уже радостно празднующий свою фактическую победу студент-старшекурсник замер и рухнул на песок, а сзади него буквально из воздуха соткалась фигура виконта, который ударил его по затылку кулаком. Потерявшая контроль, сфера огня резко схлопнулась и исчезла. Стало понятно, что в ней ничего не было, но как же это произошло? Повернувшись к архимагу, барон увидел то, что старик довольно поглаживает свою бороду, под которой явно скрывается счастливая усмешка. Его ученик победил. Причем победил так, что ни у кого не было никаких сомнений. Только потом, молодой барон, тщательно анализируя произошедшее на полигоне, понял то, в чем был секрет виконта во время последнего поединка. Пока его противник отвлекся на плетение втайне от комиссии, следящей за поединком, виконт создал на своем месте иллюзию своего присутствия, а сам, прикрывшись маскировочным щитом, ушел в сторону. Естественно, что его противник совершенно не обратил внимания на то, что фаерболы, которые он послал в щит противника, врезался в ограждение за его спиной. Ведь он и не ждал какой-либо реакции, так как знал, что щит противника довольно прочный. Именно поэтому он и рассчитывал на магическую огненную сферу, которая должна была выжечь внутри себя весь воздух, заставив противника либо потерять сознание от жары и пламени, либо бросить всю силу на защиту. В данном случае обычно всегда побеждает тот, кто атаковал, так как давить проще, чем удерживать. Только буквально спустя несколько мгновений, все трибуны взорвались аплодисментами. Они аплодировали победителю. Впервые за все время существования Академии магии Империи Рикон, студент-второкурсник победил в этих состязаниях и сумел раз и навсегда поставить точку в каких-либо претензиях к нему других магов. Как они могли что-либо ему предъявлять, если не смогли справиться с ним в прямом противостоянии? Правильно, абсолютно никак. Кроме того, после этих состязаний у виконта неожиданно оказалось много поклонников, которых возглавляли те самые маги, которых он спас во время поединка. Хотя мог бы спокойно не пытаться помогать магам, лекарям, а все произошедшее выдать за несчастный случай, так как он всего лишь студент-второкурсник. Торжественно приблизившись к архимагу, молодой дворянин с ледяным лицом выслушал поздравления от старика, который точно так же торжественно подал ему посох мага, который обычно вручали выпускникам. Кто-то мог бы сейчас сказать то, что этот виконт наверняка будет потом участвовать во всех подобных состязаниях и к концу своей учебы скопит целую коллекцию подобных посохов. Но все это глупо. Победитель этих состязаний больше не участвует в подобных соревнованиях, так как его опыт и знания не поддаются сомнению. Тяжело выдохнув, молодой барон махнул рукой своему приятелю-торговцу и покинул трибуну полигона. В этом году состязание было действительно необычным и довольно занимательным. В отношении этого молодого дворянина, который сумел продемонстрировать всем магам, учащимся в академии, свои незаурядные способности, у большинства из них, которые хотя бы могли анализировать происходящие поединки, а не отвлекаться на внешние проявления магии, возникло много вопросов. И первым из них было именно то, откуда у парня взялась такая мощная защита, которая выдерживала любые атаки студентов пятого курса академии. Да, всем было понятно, что это был артефакт. Но проблема была в том, что по правилам Академии студент мог использовать только тот артефакт, который создал самостоятельно. А в данном случае, никто не верил в то, что этот артефакт парень создал сам. Но когда на первых же занятиях после этого состязания студенты начали задавать такие вопросы преподавателям, которые на состязании участвовали в комиссии, эти убеленные сединами преподаватели с твердостью отвечали, что этот артефакт Викон создал сам. Доказательством этого были чертежи и схемы его плетений, которые он внедрял в свою разработку. Это же подтвердил и маг-артефактор, у которого Виконт занимался дополнительно по ночам и выходным. Именно благодаря помощи этого старика, молодой парень сумел сделать довольно мощный, хотя и простой защитный артефакт. Надо ли отмечать то, что именно благодаря простоте и надежности этот артефакт смог защитить своего хозяина при нападениях абсолютно разными стихиями и различными боевыми плетениями. Именно сейчас барон понял, что с этим дворянином лучше не связываться. Во-первых, он уже знал о том, что Виконт довольно мстителен и кровожаден. Он никогда не воспринимает полумер. Если Виконт пожелает кого-то уничтожить, то он это сделает, и даже не задумается о том, какие возможно будут последствия. Во-вторых, несмотря на то, что он был мастером меча, этот молодой дворянин доказал всем, что он является еще и очень хорошим магом. Как оказалось, все преподаватели уже говорили о том, что за время учебы в академии парень опередил своих однокурсников минимум на полкурса, а то и больше. Он буквально проглатывал информацию, которую ему преподавали старые маги, готовые днями напролет разговаривать про собственные стихии и течения магии. Этим парень и пользовался, старательно усваивая весь материал. Как оказалось, его рвение не было незамеченным. Преподаватели, убедившись в том, что парень четко контролирует свои энергетические течения и может оперировать плетениями на уровне фактически опытного мага, старательно принялись выдавать ему самые страшные секреты своих течений магии. И парень отвечал на это взаимностью. Когда на занятии по темной магии кто-то из студентов возмутился тем, что этот парень оказался довольно неплохим специалистом в темной магии и задействовал довольно сильные плетения, преподаватель оборвал этого студента, рассказав о том, что в отличие от них, которые просто отсиживают свое время на его занятиях, Викон старательно занимается с преподавателем на дополнительных занятиях. Более того, он сумел продемонстрировать свои знания во время одного из самых важных и рискованных экспериментов. Что это был за эксперимент, старик не рассказал. Но было достаточно видеть то, как он с гордостью надувается, упоминая об этом эксперименте. Судя по всему, этот старик сам гордился тем, что он сделал. Но сейчас это было не важно. Важно было то все надежды студентов академии на то, что они рассчитаются с этим выскочкой на магическом полигоне, были уничтожены быстро и бескомпромиссно самим этим студентом. Хуже всего было то, что когда начали выяснять, кто и сколько выиграл на тотализаторе, выяснилось, что все деньги забрал этот же Виконт, ведь он поставил на себя весь выигрыш, а остальные участники этого тотализатора ставили против него. Некоторые даже ставили на то, что он не успеет активировать даже первичную защиту. Представьте себе, как они были разочарованы, когда студент-второкурсник буквально в мгновение сумел активировать щит. Ведь они в это мгновение проиграли все свои деньги, которые поставили против него. Виконт Гарзу задумчиво поставил в угол своей комнаты только что полученный им от архимага приз, посох мага, который заранее был подготовлен так, что оставалось только внедрить туда нужные ему плетения. Надо ли говорить о том, что эта палка для молодого дворянина, привыкшему уже к использованию артефактов древних, в которых не было ничего лишнего, выглядела для парня каким-то жутким анахронизмом. Но отказываться от такого приза, считавшегося просто великолепным подарком для молодого студента-мага, парень не мог. Поэтому постарался как можно больше изобразить на лице восхищение мастерством артефакторов, которые действительно постарались. Ведь они сознательно вложили в это изделие все свои знания. И эти маги были не виноваты в том, что знаний им просто не хватало. Внимательно рассмотрев накопители, которые применялись в этом посохе, молодой дворянин тихо хмыкнул. Да, там было несколько довольно крупных и хорошо ограненных алмазов. Не бриллианты, конечно, но для студента-мага, только что закончившего Академию магии, этот посох действительно был чем-то вроде визитной карточки. Так как этот посох был именным, бывали случаи, что некоторые маги, которые заканчивали когда-либо Академию с такими посохами, до самой смерти ходили с ним, хотя могли со временем приобрести себе что-то более солидное и более мощное. Но они обходились тем, что меняли установленные в нем накопители, и старательно пытались внедрить в него как можно больше различных плетений. В результате, очень часто подобные артефакты превращался всего лишь в часть интерьера кабинета такого мага. Ведь плетения, которые они старательно напихивали внутрь, начинали между собой конфликтовать. Использующий такой посох маг со временем сталкивался с проблемой того, что накопители очень быстро разряжались. Конфликтующие между собой плетения старательно пожирали энергию. И, не имеющий возможности ее очень быстро восполнять маг, был вынужден отказываться от такого артефакта. Но выкинуть его или продать он просто не мог. Все-таки память, и самого мага, и когда-то, лучшего выпускника Академии. Поэтому обычно делали стеклянный шкаф, куда ставили такой посох. Но это обычно происходило уже после того, когда такой маг получал имя и известность. И ему не было никакой нужды таскать с собой этот посох, который становился всего лишь внешним атрибутом. Внимательно рассматривая его, Гарзу снова тихо хмыкнул, понимая то, что действительно стал в последнее время сильно избалованным. Даже его собственный амулет, который он изготовил и доказал его работоспособность комиссии из преподавателей, которые следили за соблюдением правил на поединках этого состязания, был даже немного лучше, чем эта деревянная палка. Хотя, надо было отметить, что сам стержень, выбранный для этого артефакта, был довольно хорош. Со временем, может быть, Викон придумает ему какое-либо применение. Кстати, молодой дворянин узнал материал, из которого был сделан этот стержень, черное дерево. Тот самый материал, который использовал его приятель, Риннаран, чтобы делать свои боевые жезлы. Вспомнив об этом, Гарзу также вспомнил и о том, что этот молодой артефактор был первым, кто поздравил Виконта с победой. Ну, если не считать самого архимага, который не скрывал своей радости и гордости от того, что у него учится такой многообещающий студент. Кстати, этот старик с таким заговорщицким видом сказал эти слова, что Виконт буквально сразу спиной почувствовал дыхание угрозы. Этот старик наверняка намеревался воспользоваться произошедшим на соревнованиях, чтобы как можно быстрее попытаться ликвидировать императора и его семью. Подумав об этом, Гарзу решил, что ему надо немедленно предупредить императора о том, что ему кое-что угрожает. Что именно ему угрожает, император Ларук наверняка догадывался. Но как это сделать? Ведь сейчас ему лучше в город не выходить. Он победил на состязаниях в Академии магии. И любая собака на улицах будет узнавать Виконта и лаять ему вслед. Оставалась надежда только на его приятеля, Риннарана, который мог отправиться к своему собственному отцу в магазин. Они были поставщиками императора, и теперь никто не обратит внимания на то, что его отец по какой-то своей надобности отправится к своему основному покупателю. Даже если это будет вечер, сейчас это не имело никакого значения. Под охраной императорских гвардейцев, Купоран наверняка спокойно и беспрепятственно сможет добраться до императора, чтобы его предупредить об опасности. Неужели старик решил не использовать в атаке на императорскую семью своего ученика? Ведь у Виконта был перстень мастера меча, а значит, он первый, кто сможет справиться с охраной императора Ларука, которую после последнего заговора усилили, и нанести смертельный удар. Если он отказался от этой мысли, значит, у него был какой-то второй план. Возможно, Виконт и перестраховывался, но убедиться в том, что император в безопасности, он был обязан. Быстро набросав записку, Гарзу попросил своего друга как можно быстрее доставить ее к императору. Самому парню не было смысла бежать прямо во дворец. Он таким образом привлечет себе дополнительное внимание. Увидев паренька в том, что это нужно делать срочно, Гарзу проследил аккуратно за тем, чтобы молодой маг-артефактор беспрепятственно покинул территорию Академии магии. Дальше все было в его руках и довольно быстрых ногах.